Они вышли из машины и, объяснив водителю задачу, все трое разместились на шоссе на некотором расстоянии друг от друга. Первым водитель, затем Ольсен и последним Де Аргенти. Во что бы то ни стало, нужно было остановить машину Луистенов. Движение было не очень оживленным, но автомобили, которые проезжали мимо, неслись на повышенной скорости. Но вот водитель Сальватора взмахнул рукой, что означало «темно-вишневый Линкольн на дороге». Профессор видел, как автомобиль проскочил мимо человека, напрасно махал Ольсен, вышедший на шоссе. Через лобовое стекло Де Аргенти успел рассмотреть знакомый силуэт. И уже ни на что не надеясь, профессор выбежал на шоссе. Раздался визг тормозов, и Ольсен, что-то до того кричавший, схватился за голову. Шины тяжелого Линкольна мертвой хваткой вцепились в асфальт в нескольких сантиметрах от доктора. Тут же открылась задняя дверца, и из кабины выскочила Луиза. «Господин профессор, вы целы?» «Спасибо. Со мной все в порядке». Подбежал Ольсен, но не успел ничего проговорить, так как в этот момент раздался взрыв. На перекрестке дорог произошла автомобильная катастрофа. Перевернувшаяся от удара машина загорелась, а потом взорвалась. Вторая же, виновная в аварии, почти не пострадала и скрылась с места происшествия. Когда Сальватор вместе с Луизой подъехали к месту трагедии, помощь оказывать было некому. «Сегодня какой-то необычный день. Проспала чуть ли не до обеда. Проснулась, дома никого нет. Господин профессор под колеса едва не попал. И вот эта авария. А ведь и мы могли пострадать». «Вы бы не успели в нее попасть, так как столкновение должно было произойти за перекрестком», — спокойно проговорил Сальватор. «Скажите, Луиза, где сейчас ваш брат?» «Он с Николь собирался к друзьям. Они же вчера были у вас. И я вам звонила. Я и сегодня набирала ваш номер несколько раз, но не могла застать». «Но мы же договорились с вами о времени визита», — ответил Де Аргенти, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «Да, это так, господин профессор. Только дело в том, что я обнаружила у себя в сумочке письмо для вас и хотела сообщить об этом. Может быть, оно срочное. Так и не могу представить, как оно оказалось у меня», — проговорила девушка, протягивая обычный почтовый конверт. Машина в это время затормозила у виллы, и, взяв письмо, Сальватор вышел из нее, помогая девушке. Подозвав Ольсена, он тихо попросил предупредить всех о визите Луизы. «И чтобы никаких недоуменных взглядов и вопросов», — закончил он напутствие. «Что с вами, Луиза?» — спросил Сальватор у побледневшей вдруг девушки. «Что-то голова закружилась. Ничего, сейчас уже лучше». «Идемте, я вас посмотрю». Они прошли в кабинет. Доктор проверил все неврологические симптомы, измерил давление. «Мне необходимо послушать ваше сердце». Девушка разделась. Сальватор слушал и смотрел на свежий шрам по правому краю молочной железы, оставленный, как рассказывал Ихтиандр, плавником акулы. Швов от операции на голове не было. «Вы переволновались, дорогая Луиза. У вас все в порядке. Одевайтесь». Они прошли в гостиную, где их встретил управляющий. «Дорогой Ольсен, займите нашу гостью, а я, с вашего позволения, на несколько минут оставлю вас». Сальватор вернулся в свой кабинет, достал из внутреннего кармана письмо, переданное Луизой. Конверт был самым обыкновенным, какие он получал всегда по почте. Ровным почерком был написан адрес. Год 1939, Аргентина, Буэнос-Айрес, автомобильное шоссе 7, профессору Сальватору де Аргенти. Доктор вскрыл конверт. Он сразу вспомнил, где раньше видел эту необычную на вид бумагу, на которой был напечатан текст послания. Сомнений не было. Именно на такой бумаге была изображена схема обратной связи, полученная Ихтиандром от людей будущего. Мысль ученого от невероятного вернулась в реальность. Какой-то сверхинтуицией он понял утренний телефонный звонок и спас девушку. Развернув письмо, профессор прочитал следующее. «Сальваторе де Аргенти, 1939 год, Аргентина. Уважаемый профессор, этого письма не должно было быть, но как в вашей, так и в нашей жизни существуют исключения. Они бывают случайными и закономерными. Последнее – это редкий вид исключений, прерывающих иногда завесу пространства и времени. Человечество вашего времени, 20 век, знает настолько мало о природе вещей, законах развития Вселенной, что об этом не может быть никаких дискуссий. Но ваши научные исследования опережают все, что до этого создано, на много лет вперед. Немало на Земле рождалось людей, стремившихся заглянуть в той или иной научной деятельности в завтрашний день. Но только вам посчастливилось приоткрыть завесу будущего. Перемещаясь во времени, благодаря счастливой случайности, мы встретили детище ваших рук, Ихтиандра. Когда мы его увидели, первое, что я услышал от жены, было: «Этого не может быть». Но за бортом шел 20 век, и человек-амфибия был реальностью. Мы помогли ему, хотя сознавали, что в этом случае может не сработать защита временем. Так и вышло. Ихтиандр не смог нас забыть. Вы пошли по верному пути, оказав гуманную, необходимую помощь двум своим современникам, спасая их от смерти. Много тайн придется открыть человечеству, прежде чем приблизитесь вы к нашему времени. Но мы, ваши потомки, благодарны таким людям, как вы. Именно благодаря вам мы живем сейчас в нашем замечательном времени, не зная ни войн, ни разрушений, ни злости, ни ненависти. И только иногда со стороны наблюдаем это, перемещаясь во времени. Своими работами, профессор, вы вышли на новую, качественную ступень развития науки, открыв закономерные исключения. Таким исключением стал прорыв в языковом барьере дельфинов. Правильная оценка их места в эволюционном развитии мира – выход на их пятый уровень. Как никто другой среди людей вашего времени, вы знаете дельфинов. Я открою вам тайну. Некоторые из них являются контактерами во времени и пространстве. Дельфигрид – это не легенда. Получив от них такой сигнал, мы реагируем на происходящее. Прооперированный мужчина не может быть нашим контактером, хотя у него свои особенности. Иное случилось с девушкой. Вы превзошли себя, устраняя последствия ошибки, допущенной во время операции. Луизе был вшит трансплантант мозга погибшего нашего контактера, поэтому она стала промежуточным звеном между дельфинами-контактерами и нами, людьми будущего, и приобрела способность отвечать на призыв «Дельфигрид». По понятным причинам девушка не могла жить рядом с вами, и мы ее взяли с собой. Но, проанализировав неординарную ситуацию и никому не вредя, мы отправили Луизу обратно в ваше время, надеясь на вашу интуицию. Сейчас девушка как белый лист бумаги, и все то, что случилось с ней перед самой аварией и после нее, не помнит. Перед вами стоит несложная задача – садаптировать ее в пропущенном временном отрезке. И последнее. Много мужей от науки упиралось в несдвигаемые для них глыбы пространства и времени, отчаявшись идти дальше. Нам бы не хотелось этого же и для вас. Человек должен знать, что, преодолев те трудности, через которые прошли вы, впереди встретит не только разочарование, но и сияющие высоты. Прощайте, Элвин. Закончив читать, Сальватор глубоко задумался. Он до последнего времени сомневался в реальности контактов с людьми будущего. Войдя в гостиную, он увидел танцующую пару Ольсона и Луизу. Девушка, доверчиво прильнув к своему кавалеру, нежно смотрела на него. «Ну что ж, очень хороший финал», — подумал профессор и улыбнулся в первый раз за долгое время.